神当家做主人，咿呀咿子哟，呀呀子哟啊，这番神当家做主人。 Илья Фальковский. По следам Бурхана Шахиди. Или Синьцзян 50 лет спустя. Издательский кооператив «Напильник». Москва, 2022 год. В последнее время Синьцзян часто попадает в заголовки новостей. Но мало кому удалось в нем побывать. В новой книге Ильи Фальковского рассказывается не только об уйгурах Синьцзяне и Казахстана, их нынешней ситуации, истории и культуре, но и об их связях с Россией, бывших особенно крепкими на рубеже 19 и 20 веков. Тогда татарские просветители участвовали в движении за обновление общетюркской культуры, оказавшем серьезное влияние и на развитие Синьцзяна. Из трех молодых всадников один был уйгуром, второй – казахом, а третий – монголом. Их скакуны – под стать всадником, словно не могут поделить дорогу, несутся, стремясь опередить друг друга, разбрызгивая пену с губ. Зия Самади, Гани Батур. Краткая историко-географическая справка. Синьцзян – автономный район на северо-западе Китая. Граничит с 8 государствами – Монголией, Россией, Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Афганистаном, Пакистаном и Индией. Его населяют уйгуры, ханьцы, они же китайцы, казахи, дунгане, кыргызы, монголы, таджики, узбеки, русские, татары и другие народы. Уйгуры – тюркоязычный народ, национальное меньшинство Китая. Более 11 миллионов уйгуров проживают в Синьцзяне, где составляют 46,4% населения. За пределами Китая наиболее многочисленная община уйгуров – 243 тысячи человек – обитает в граничащем Синьцзяном Казахстане. Древние уйгуры стали расселяться в оазисах Синьцзяня в IX веке после разгрома енисейскими кыргызами уйгурского каганата, столица которого находилась на территории нынешней Монголии. Здесь они смешались с местным индоевропейским населением, условно называемым тахарами, и другими тюркскими племенами. В результате были образованы два государства – мусульманское Караханидское ханство на юго-западе и буддистское уйгурское Турфанское королевство Кёчо на северо-востоке региона. После ряда войн мусульманам удалось покорить буддистов. Произошло это лишь в XIV веке. В дальнейшем на территории Синьцзяна существовали различные ханства. В 1755 году вместе с калмыцким джунгарским ханством земли уйгуров были присоединены к империи Цин. Впоследствии происходил ряд восстаний. В результате одного из них было создано независимое государство Етишар под руководством Якуббека, просуществовавшее с 1865 по 1877 год. В 1933-1934 годах на части территории Синьцзяна несколько месяцев функционировала Исламская Восточно-Туркестанская Республика. В 1944 году в трех округах из 10 была образована Просоветская Восточно-Туркестанская Республика. В 1949 году Ее территория вместе с остальной частью Синьцзяна вошла в коммунистическую Китайскую Народную Республику. Правительство Синьцзяна возглавлял в то время уроженец России Бурхан Шахиди. Часть первая. Казань. Впервые я услышал о Бурхане Шахиди от своего казанского издателя и товарища Кости несколько лет назад. Он спросил, не могу ли я найти в Китае книгу воспоминаний Шахиди и перевести из нее отрывок про его казанское детство. Книгу я без труда разыскал в интернете, но вот только за перевод не взялся. Кусочек о Казани показался мне чересчур маленьким, я был слишком занят, да и китайским языком на тот момент владел сильно хуже, чем сейчас. Так что я благополучно забыл про это дело. Но вот в СМИ одна за другой стали появляться переводные статьи про жизнь современных уйгуров в Синьцзяне. Содержание их, как правило, сводилось к одному. Уйгуры находятся под постоянным прессингом китайских властей. Им запрещают носить бороды и читать Коран. И весь Синьцзян превращен, по сути, в огромный концентрационный лагерь. Так ли это или не так, спрашивали меня друзья, знавшие, что я живу в Китае. Но что я мог ответить? В Синьцзяне я был всего один раз, лет 5 назад, да и то проездом. Тогда наш самолет в Россию по неизвестной причине совершил вынужденную посадку в Урумчи, административный центр Синьцзяно-Уйгурского автономного района. И мы с дочкой полночи гуляли по темным пыльным улицам. Всполохи огня освещали морщинистые лица склонившихся под жаровнями пожилых уйгуров. Изголодавшись с дороги, мы выбрали пару лепешек и куриных шашлычков на тонкой, как спица, деревянной палочке. Лавки первого этажа, бесплатно предоставленные нам авиакомпанией гостиницы, я купил чекушку китайской цветной настойки. С другой стороны отеля пролегала широкая дорога, за которой виднелись смутные очертания какого-то то ли дворца, то ли правительственного учреждения. Через пару часов мы вернулись в номер. Только мне удалось заснуть, затрещал телефонный аппарат, стоявший на тумбочке у изголовья кровати. «Массаж номер не желаете?» — раздался резкий женский голос. «Нет», — буркнул я и положил трубку. Снова стал проваливаться в сон, и снова его прервал дребезжащий звонок. «Пошла к черту!» выругался я в трубку. «Объявлен рейс. Автобус ждет у дверей холла», ответил такой же резкий, но другой женский голос. Вот и все, что я помнил об Урумчи. Чтобы разобраться, надо ехать снова. И тут я вспомнил про Шахиди. Ведь, пожалуй, именно он ответственен за нынешнюю судьбу уйгуров. Тем, что с ними сейчас происходит, хорошим ли или плохим, злом или благом, они обязаны ему. Будучи губернатором Синьцзяна, в сентябре 1949 года он принял решение о мирном его вхождении в КНР. В Синьцзяне в то время располагался 100-тысячный гарнизон гоминьдановской армии, но Шахиди сумел его удержать от столкновений с наступавшими силами коммунистов. Так нашелся повод для возможной поездки в Синьцзян. Случайно ли я вспомнил про Шахиди? Ведь это происходило незадолго до моей командировки в Казань. Я решил сразу же засесть за перевод первой главки его мемуаров, а по прибытии в Казань набрать как можно больше предварительной информации. Примечание. Гоминьдан. Политическая партия. Находилась у власти в Китае до 1949 года, когда проиграла в борьбе с коммунистами. Бурхан Шахиди. «Мое отрочество и юность». Глава из книги «50 лет в Синьцзяне». Я родился 3 октября 1894 года в Аксу. Это не знаменитый город в бассейне реки Аксу в южном Синьцзяне, а отдаленная деревня Тетюшского уезда Казанской губернии в России. Но, по правде говоря, между этими двумя Аксу все же есть некоторая взаимосвязь. Когда мне было 12 или 13 лет, одной чудесной весной мой дед Губайдулла отвел меня на крышу глинобитного дома. Этот старик, который много лет гнул спину бурлаком на Волге, сказал мне, показывая на восток, «Наш родной город находится в далеком Китае. Там есть большая река, которая называется Аксу. Это настоящая Аксу». Он также сказал мне, что его деда звали Палат. Из-за того, что восстание против эксплуатации и угнетения народа богачами и знатью было подавлено цинской армией, он увел всю семью и более 20 жителей деревни в Россию. Сам Палат на полпути умер. Русский двор отправил этих беженцев сюда, возделывать землю. В нашем районе много татар, и все работают вместе на лесозаготовках. Мы же в действительности не являемся татарами. В память о своем родном городе Палат назвал эту деревню Лесной Аксу. Дедушка многое рассказал, а позже нашел и показал мне копье, сказав, что это оружие, использовавшееся Палатом, и все члены семьи хранят его по сей день. Дедушка также надеялся, что я смогу пойти в школу, стану культурным человеком и однажды вернусь в наш родной город, повидаю там наших родственников и воздам подношение духам предков. Вся наша семья была неграмотна. Дедушка от всей души хотел, чтобы его единственный внук пошел учиться. В то время наша семья состояла из 8 человек. Бабушка и дедушка, 3 сестры и я. Все существовали за счет денного и ночного труда отца Шахидуллы и матери Халимы. Мне было очень трудно наполнить желудок. Так откуда возьмутся деньги, чтобы я ходил в школу? К счастью, мой дядя Адиятулла был учителем священного писания в соседней деревне Кушкум. Под руководством деда я работал там, разжигая самовар и изучал арабский язык и Коран с моим дядей. Той осенью случилось несчастье. Дедушка упал во время еженедельной молитвы и оставил нас. Папа считал, что в учебе нет никакой пользы. Лучше вернуться домой и работать. Но мне было жаль терять эту только что полученную возможность учиться. Я пошел к маме и сказал, что хочу поступить в школу в Казани, где другой мой дядя торговал мукой. Моя мать плакала и не хотела, чтобы я уходил из дома, но и не желала слишком сильно ранить мое сердце. Наконец, отца послали продавать морковь, и я поехал в Казань с одним дядей из деревни. Когда мама провожала меня в дорогу, слезы у нее лились ручьем. Мой внезапный приезд привел в изумление дядю и тетю. Когда они узнали, что я очень хочу учиться, дядя великодушно отправил меня в школу-интернат Мухаммаддия и попросил мою тетю перешить кое-какие обноски в зимнюю одежду для меня. Как только наступили весенние каникулы, я отправился домой на извозчике вместе с одним земляком. Вся семья была вне себя от радости, а деревенские друзья быстро окружили меня и засыпали вопросами. Я рассказал всем о том, что видел и слышал в городе, и это вызвало большой интерес. Чтобы искупить свой проступок, уход из дома без позволения отца, во время каникул я изо всех сил помогал родителям. Моя мать была трудолюбивой татарской женщиной. Помимо работы в поле, еще и приходилось ткать полотно и заботиться о еде и одежде для всей семьи. Ей также нужно было продавать людям поджаренный хлеб, чтобы заработать на мелкие расходы. Примечание. В то время только в Тетюшском уезде сажали морковь. По слухам, семена были привезены из Синьцзяня предками. Продажа моркови по разным окрестным местам приносила побочный доход крестьянам Тетюшского уезда. Примечание Бурхана Шахиди. Моя старшая сестра разделяла с ней все тяготы и хлопоты. После трехмесячных каникул отец лично отправил меня в Казань продолжать учебу и прожил у дяди вместе со мной 2 дня. Школа Мухаммадия была основана Мулой Галимжаном. Название означает «имени пророка Мухаммада». Всего в ней было более 2000 учеников с начальной школы по высшую. Там я познакомился с одним старшеклассником, Абдуллой. Он часто просил меня переписать статьи и каждый раз платил 1 или 2 копейки в качестве вознаграждения. Он рассказал мне, что когда под руководством Ленина вспыхнула революция 1905 года, многие ученики приняли в ней участие, но 21 февраля следующего года все они были исключены. С тех пор в этот день каждый класс проводит забастовку в знак протеста. Он надеялся, что я организую такое же мероприятие в своем классе. Я обсудил это с моим другом и одноклассником Баязитом, и мы договорились с более чем 30 товарищами. Когда настал назначенный день, никто не выложил книги на стол. 21 февраля 1909 года учитель вошел в класс и увидел, что столы пусты. Он начал убеждать школьников достать учебники для подготовки к занятию, но все затопали ногами. Другие учителя приходили нас уговаривать, но повторялось то же самое. Учителям не осталось ничего другого, как согласиться отменить уроки в этот день. Но они выпускали учеников из аудитории по одному и выпытывали, кто им сказал так поступать. В итоге мы с Баязитом были заперты в школе на один день. Это вызвало у меня воодушевление и возбуждение, и кроме того, добавило немного гордости за себя. Поскольку дядина торговля шла плохо, у него не было возможности дальше оплачивать мою учебу. После весенних каникул я больше не вернулся домой. По договоренности с дядей я пошел в подмастерье в книжный магазин и получил зарплату 10 рублей в месяц. Название книжного магазина было «Магариф», что на арабском языке означает «просвещение». Главным управляющим был Амин Мустафа, который учился в Аравии и преподавал в школе Мухаммадия. Брат дядиной жены Исмаил был одним из пайщиков. Моя задача состояла в том, чтобы подметать в торговом зале, упаковывать посылки для отправки наложенным платежом, отправлять и получать почту, по ночам спать в кухне главного управляющего, прибираться в доме и стирать одежду для его детей. Я работал в этом книжном магазине 2,5 года. Несмотря на то, что работы было очень много, и я сильно уставал, я все же выкраивал время, чтобы читать книги. В то время начал самостоятельно учить русский язык и такие известные произведения русской литературы, как Евгений Онегин и Анна Каренина, прочитал в этот период. Одновременно я изучал бухгалтерский учет, чтобы овладеть познаниями в бухгалтерии. Все это оказалось очень полезно для моей будущей работы. В родном городе Горького, Нижнем Новгороде, каждый год в августе проходила ярмарка, в которой всегда участвовал наш книжный магазин. Близилась очередная ярмарка 1911 года, и главный управляющий поручил мне ведение всех дел, поскольку я уже был хорошо знаком с нашей деятельностью. Я привез книги в Нижний, напополам с одним магазином шляп арендовал большую площадку, обставил ее и начал торговлю. Однажды ко мне подошел 50- или 60-летний рослый старик. Купив партию книг, он окинул меня взглядом и сказал: «Мне нужен такой молодой человек, как ты. Можешь посоветовать мне кого-нибудь?» В разговоре он сказал мне, что его зовут Исмаил Хаджи. Он живет в Семипалатинске и управляет несколькими торговыми домами. Некоторые из них находятся в Китае, и нужен дельный молодой человек, который поедет туда работать. Когда я услышал это слово «Китай», то сразу вспомнил, что говорил мой дед, когда еще был жив. И у меня невольно зародилась идея поехать и увидеть места, где трудились мои предки. Я не мог упустить редкий шанс, но было неудобно сразу же соглашаться. Я просто сказал, что могу предоставить ему одного человека, и попросил прийти за новостями через 2 дня. Я сразу же пошел к управляющему другим книжным магазинам, Шавали. В Казани он был моим соседом и очень меня любил. Выслушав мое объяснение, он сказал, что знаком с Исмаилом Хаджи и может порекомендовать меня ему в случае необходимости. Так я решил отправиться в Китай с Исмаилом. Через 2 дня пришел Исмаил и осведомился, знает ли этот молодой человек бухгалтерию и русский язык. Я сразу же сказал ему напрямик: «Если вам угодно, этот молодой человек – я». Он очень обрадовался и пригласил меня зайти вечером в гостиницу, где остановился, и обсудить все детали. Вечером я пришел в назначенное время. Он пообещал нанять меня с зарплатой 20 рублей в месяц. Я сказал, что после окончания ярмарки мне обязательно нужно вернуться в Казань, передать дела, и только после этого можно будет трогаться в путь. Ближе к концу ярмарки дядя по делам приехал в Нижний. Мы вместе возвращались в Казань водным путем, и когда я рассказал дяде о Семипалатинской затее, он полностью ее одобрил. Вернувшись в Казань, я отчитался главному управляющему о наличных счетах и книжных остатках, и под предлогом того, что родители зовут меня домой, с его согласия уволился. В октябре дядя посадил меня на корабль, через 2 дня я прибыл в Самару, пересел в поезд до Омска, снова сел на корабль, плывший по Иртышу, и на 4-й день, глубокой ночью, оказался в Семипалатинске. Исмаил Хаджи и трое его братьев на паях управляли экспортно-импортной торговлей в Синьцзяне. Главная контора находилась в Семипалатинске. Главным управляющим был старший брат Исхак. Ниже по должности 2 младших брата Якуб и Алиф. К сентябрю 1912 года я прошел обучение в головной конторе в Семипалатинске, и они решили послать меня в свой торговый дом в Урумчи, иностранную фирму Тяньсин. Мы доехали на извозчике до границы с Бакту. После проверки паспорта и багажа российскими пограничными войсками мы отправились прямо в китайский Тачен, Чугучаг. Таченская Тяньсин управлялась Алифом. Бизнес там весьма процветал. Управляющим урумчийской Тяньсин был работающий по найму Хасан Шакуров, только что вернувшийся из России после женитьбы, и я поехал вместе с ним. Вот так я ступил на места, где когда-то жили и работали мои предки, и поселился в столице провинции Урумчи. В 1914 году я обратился в Министерство внутренних дел Китайской Республики с просьбой о восстановлении китайского гражданства. В 1922 году перевез родителей двух сестер в Урумчи. Когда вся семья обосновалась на родине, это было настоящее счастье.